Глава 34. «Мария Юрьевна, посмотрите в камеру!» — кричали папарацци. «За кого ваш голос?» «Мария, вы простили мужу измену?» «Мария, куда пропала Анастасия Стрелец? Это вы приложили руку к исчезновению соперницы?» Камеры сопровождали меня повсюду. За последние пару недель скандал с нашим разводом достиг максимальной точки. Мужу и мне приписывались все возможные грехи. И все благодаря любовнице Леонова. Стрелец продолжила ходить по интервью, пока в какой-то момент не пропала полностью из социальных сетей. Ее фанаты подняли шумиху, спустив на Марка всех собак, обвиняя в ее исчезновении. В период затишья я тоже поддалась всеобщей истерии и начала думать, что Леонов приложил к этому руку. Но девица выставила на своей официальной странице сторис откуда-то из тайги, где дрожащим голосом поведала о том, что потеря ребенка заставила ее пересмотреть взгляды на жизнь. Поэтому она уехала медитировать и восстанавливаться после тяжелой утраты и не могла дать точного ответа, когда вернется к блогерству. После этого сообщения девушка снова пропала и больше не выходила на связь с фанатами, которые решили, будто это мой муж постарался избавиться от ставшей ненужной любовницы. И, к своему стыду, я была с ними согласна. Леонов узнал о том, что нападение на маму было подстроено одним из его людей, который сливал информацию о нем конкурентам, а Стрелец была куплена теми же людьми для того, чтобы разрушить его репутацию. И, кажется, это стало для него последней каплей. Мне перестали сыпаться угрозы на почту одновременно с исчезновением блогерши. Видимо, почти бывший муж добрался до того, кто осыпал меня ими. Позже Роман признался, что до конца не уверен в том, кто именно отправлял те угрозы. Я же старалась больше не думать об этом. Когда я приехала в нашу с Марком квартиру, чтобы забрать остатки вещей, то была в ужасе от представшей картины. Он перевернул вверх дном весь дом, разломал в щепки мебель и разрезал мою одежду. И, судя по воне, стоящей в квартире, сам Марк там не жил. В прессу стала просачиваться информация о том, что его замечали с разными женщинами. Если раньше я бы решила, что это просто вбросы накануне выборов, то последние события заставили меня в этом усомниться. Но окончательно я утвердилась в мысли, что с ним не все в порядке, когда на следующий день после очередных дебатов исчез журналист, который открыто насмехался над ним, провоцируя на скандал, задавая скользкие вопросы о его личной жизни. Поэтому я боялась стать следующей, кто будет записывать видеопослание общественности откуда-то из глуши, подтверждающей, что я все еще жива. Но у меня был Роман. И я радовалась, что у меня есть такая надежная защита, и старалась всячески минимизировать общение с Леоновым. Но в день выборов я сделала то, что должна. Моя помощница договорилась с ассистентом Марка, и мы с почти бывшим мужем приехали в одно и то же время на избирательный участок. «Здравствуй!» — улыбнулась я пока еще супругу, встав напротив него. «Здравствуй!» Посмотрел он на меня равнодушным взглядом, так, будто я стала для него совершенно посторонним человеком. «Пора выполнить свой гражданский долг», — кивнула я ему на двери с номером избирательного участка. «Ну, пойдем, сделаем это», — сказал он угрюмо. Вспышки камер сопровождали нас до кабинок. Я снова чувствовала повышенное внимание, от которого успела отвыкнуть за несколько недель. И пусть в сети ползли разные слухи о том, какими методами Марк добивался своего и как именно протекал наш бракоразводный процесс, я знала, что он все еще лучший кандидат на пост губернатора. За время его управления край расцвел, и он действительно старался максимально улучшить наш регион, поэтому я смело поставила галочку напротив имени мужа. Как только мы вышли на крыльцо, то попозировали фотографом, стоя рядом друг с другом и показывая, что между нами мир. А после пожали руки и разошлись по своим автомобилям. В этот день Роман не сопровождал меня на выборы, решив не компрометировать меня своим появлением и не унижать Марка в его день. Орлов присоединился позже, после прогулки с мамой по осеннему парку. Проводив его домой, мы прогуливались по набережной, держась за руки. Мы пили кофе, смеялись и просто наслаждались жизнью. И впервые мне было все равно на то, что подумают окружающие. Потому что именно тогда я почувствовала, что наша история с Марком действительно закончена. «Не хочу уезжать от тебя», — терся носом о мою щеку Рома, стоя у дверей моей квартиры. «Ты не представляешь, как это тяжело уходить от тебя каждый раз». «Мне самой сложно тебя отпускать», — обнимала я его за талию, прижавшись к нему и восстанавливая дыхание после страстного поцелуя. Я и забыла, как Орлов умеет целовать. Но сегодня он мне напомнил. Да так, что пальцы на ногах поджались, подогнулись колени и закружилась голова. «Еще немного, малыш». Снова приподнял он мое лицо на себя и впился в мой рот своим, целуя медленно, чувственно, жарко. «Как только ты станешь свободной женщиной, то ничто не сможет меня оторвать от тебя». «Ты не представляешь, как я жду этого». «Я». Мы долго прощались в тот вечер, но так и не сделали того, за что я бы себя потом не простила. А когда наутро я узнала итоги выборов и позвонила Марку поздравить его с победой, то услышала лишь сдержанное «спасибо». Удостоверилась, что мы с ним пройденный этап не только для меня, но и для него. Началась новая глава моей жизни.